Далее Бхагаван сказал почтенному Махакашьяпе: «Кашьяпа, ты пойди справиться о здоровье Личхаскове и Малакирти». Махакашьяпа же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того великого существа. Почему же? Однажды со мной случилось вот что. Я пошел за подаянием на улицу бедняков, а Личхаскове и Малакирти пришел туда и говорит мне так: поскольку такое избегание домов больших людей и посещение жилищ бедняков является проявлением односторонней любви достопочтенного Махакашьяпы, то тебе, достопочтенный Махакашьяпа, следует пребывать в понимании равенства дхарм. Надо искать подаяние, думая о всех существах во всех временах, как об иллюзорных. Надо искать еду, сознавая, что она не существует. Ты должен ходить за подаянием ради полного устранения у других идеи собственности и устранения восприятия других. Ты должен входить в город, благословив его на превращение в пустой город. Ты должен входить в город ради осуществления полного созревания мужчин и женщин. Ты должен входить в дом с родом Будды. Должен брать подаяние, не беря. Смотреть на цветоформы, подобно слепорожденному. Слышать звуки, как подобные эху, обонять запахи, как подобные воздуху, ощущать вкусы, совершенно не воспринимая. Должен познавать осязаемое, как мудрость, не познавая. Должен постигать дхарму посредством познания иллюзорного человека. Та идея о своей вещи и чужой вещи, о реальности себя и другого, является ложной. А ложное не существует, не горит. То, что не горит, не угаснет. Если с Тхавира Махакашьяпа и от 8 ложностей не уходить, и 8 полных освобождений созерцать, входить в истинную равность посредством равности с ложным, дать всем существам хоть одно подаяние, подносить всем Буддам и всем святым, а поднеся, самому рассматривать кушание, то кушаешь не как имеющий клеши, не как лишенный клеш. Надо кушать не как находящийся в самопати, не как вышедший из самопати. Надо кушать, не пребывая ни в сансаре, ни в нирване. Достопочтенный, у тех, которые дают тебе подаяние, не будет ни великого плода, ни малого плода, ни среднего, ни особого. Надо истинно стать на путь Будды. Не следует ступать по тропинке шраваков. С Тхавира Махакашьяпа кушать так, чтобы подаяние жителей страны было полезным и осмысленным. Услышав это поучение, Бхагаван, я удивился и поклонился всем бодхисаттвам, подумав: если даже живущий в доме обладает такими способностями и пониманием, то кто не породит мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении? И с того времени я не устанавливаю в колеснице шраваков и в колеснице протека Будд существ, которых прежде не попытался бы установить в Махаяне. Поэтому-то, Бхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа,